Глава 23. «Держи!» Парень в закрытом костюме протянул мне пистолет. Мой же пистолет, что самое ироничное. И я оружие принял и спрятал в приготовленный для этого карман. Потому что сегодня мы, группа из 4 одаренных, меня и людей Мината, изображаем обычных людей. Конспирация. Сегодня мы идем объяснять Гоше новую политику партии. Для этого здесь я. Анка принесла мне бумаги на следующий день. Глядя на целую коробку, где под маскировкой из какого-то хлама лежали папки, заполненные рукописными копиями отчетов и рапортов, я мысленно застонал. А затем сел писать еще одну пачку копий, потому что одна пачка уйдет Мината, а вторая Шону. Закончил к позднему вечеру. Сначала занес одну пачку в подвал с просьбой передать, потому что ни Цвая, ни самого Шона не было на месте. Затем вернулся домой и собрал вторую пачку и понес ее Мината, чтобы заодно обсудить дальнейшие действия. Естественно, мы с Мината не идиоты, чтобы приходить к главарю банды и в лоб говорить ему, что он теперь не главный, а лишь первая шестерка. Даже будь Гоша в самой отвратительной ситуации, все равно пошлет нас далеко и самой извилистой дорогой. Поэтому я предложил другой план. Предлагаю действовать плавно. Попивая вполне неплохой по местным меркам чай, начал я объяснять. Не трогать пока Гошу. Мы представим ему одного из твоих людей и предложим взаимовыгодное сотрудничество. Гоша полностью бесплатно получит оружие в ограниченном масштабе, чтобы не пытался каждого идиота в своей банде вооружить, только доверенных людей. Ты ведь уже обещал ему партию, напомнил Мината. Киваю. Обещал, но ситуация изменилась. Мобилизация на меня тоже давит. И чтобы часть оружия все же отдать Гоше, от него требуется сотрудничество. С нас оружие и информация, а Гоша некоторое время поработает для нас мускулами. Сейчас мы убедим его, что мы иногда будем указывать ему конкретную цель и даже поможем поставленной цели достичь. Банда все еще его, он все еще относительно независим, а когда свистопляска закончится, все вернется на круги своя. Мината в своей манере, прямым неморгающим взглядом смотревший на меня, ответил. Он не будет полностью контролируем. Придется с ним договариваться, убеждать. Да, или создавать банду заново, потому что если его резко убрать, все начнет разваливаться. Да, новый лидер сохранит часть людей, но, на мой взгляд, манипуляцией и обманом мы добьемся большего. Анализируя это, я кивнул на пачку с информацией. Мы выделим основные и самые важные цели. А Гоша после нескольких успешных вылазок осмелеет и сам захочет покуролесить. Ему захочется отомстить. И, видя наши успехи, он решится. Сначала будет действовать аккуратно и осторожно, но со временем осмелеет. Много времени для этого не потребуется. «Хитро», – признал Мината. «У меня все готово. К Гоше пойдет парень по имени Николас. Идем сегодня. Откладывать больше нельзя». Мне оставалось только согласиться. И вот я здесь, в заброшенном доме среднего города, посреди ночи в компании 3 наемников. «Никакой магии», – напомнил мне Николас. «Даже в крайнем случае выкручивайся как хочешь, но никакой магии». Я посмотрел на него со скепсисом. «За кого этот кретин меня принимает?» «Давай еще ствол, а лучше 2 или 3 нож, тогда поговорим». Николасу ответ не понравился, но раньше, чем он успел что-то сказать, я устало вздохнул. «Идти под видом бандитов я сам предложил ми...» «Не называй имен», – оборвал меня Николас. «Ты меня понял. Кончай мельтешить и давай начинать. У нас нет целой ночи». «Я тебя не знаю и хочу быть уверенным, что ты не завалишь все на свете», – настоял одаренный. «Хорошо, что он болеет за дело. Киваю. Понимаю тебя, но я не докажу ничего на словах, так что давай не будем терять время». Как ни странно, такой ответ Николаса удовлетворил. Мы натянули черные маски на лица, оставляя открытыми только глаза, и вышли на улицу. Запоздало понял, что мне не хватает ножа. Потасовок не планируется, но невозможность использовать магию сразу создает подсознательное ощущение незащищенности, навязчивое и неприятное. Ночные улицы пусты, патрули не покидают своих маршрутов, а горожане прячутся по домам. Город сейчас принадлежит бандам. Да, рода свои активы охраняют, выставляя собственную охрану. В открытую нахрапом они не лезут. Нет, бандиты не лезут на одаренных. Рода – это не юстициариум. Аристократы поджарят на месте без всяких разговоров. Парадоксальная и одновременно идиотская ситуация, на мой взгляд. Юстицарии вынуждены сдерживаться, подчиняясь приказам, иначе их карьере быстро придет конец, а аристократы могут защищаться без ограничений, но не могут своими силами навести порядок, потому что для этого есть юстицариум. А если какой-нибудь условный Вася натянет обтягивающий костюм с плащом и шапку со стильными ушками и отправится вершить добро и справедливость своими кулаками, то окажется вне закона, потому что действует без одобрения рода. А род не может начать наводить порядок по своей воле, потому что Верховный Совет договорился между собой, что этим занимается юстициариум. Парадокс и идиотизм. Криминальных личностей тоже не видно. Отсюда до территории козырных банд далеко. Ничейная земля в их понимании. Забавная штука. Прямым штурмом на активы аристократов никто не лезет, а вот попыток проникнуть и незаметно что-нибудь своровать за последний месяц было больше, чем за весь прошлый год. Криминалитет обнаглел, и бездействие патрулей их только раззадоривает. Мы прошли несколько улиц, две трети пути до схрона, где окопался Коша, когда ночь разорвал хлопок выстрела. Этот неприятный момент, когда ты еще даже не успел начать приводить свои плановые действия, а все уже грозит полететь к чертям, потому что на выстрел ночной патруль обязан отреагировать, а стреляли как раз с того направления, куда нам надо. «Возвращайся в верхний город», – говорит мне Николас. «Я с вами. Давай командуй». Одаренный тихо выругался. «С Гошей все равно говорить мне, напоминаю. Без меня вам там тоже делать нечего». Крыть ему было нечем. «Не подставляйся», – отдал он мне персональное указание, прежде чем скомандовать. «Пошли». До места добрались легким бегом, чтобы не сбить дыхание и одновременно устроить себе разминку перед боем. На улице лежало два тела. Одно привалено к стене, второе прямо на мостовой. Мужчины, 25-30 лет. Ножевые ранения, перерезано горло. Принадлежность неясная. Вошли в двери некогда жилого дома, прямо в парадной три тела. У одного голову разнесло выстрелом из мушкета, два других ножевые, принадлежность неясная. Из глубины дома доносятся крики, слов не разобрать. Николас посылает своих людей вперед, мне жестом приказывает идти последним. Коридор узкий, куча дверей. Нас подгоняет понимание, что патрулю до сюда минут 15 максимум. Мы специально выбрали время, когда патрули будут далеко. Не мы одни, похоже. Проламывая дверь в коридор, вылетает тело, врезаясь головой в стену. Хруст позвонков, и мужчина оседает на полу. «Вопрос тот же! Где Гоша?» – доносится до нас голос. Николас отправляет своих в атаку. Парни почти синхронно выхватывают ножи и бросаются вперед. Через пару секунд они врываются в комнату. Пара выкриков и звуки драки. А прямо перед нами открывается дверь, и в коридор выходит мужчина в белом плаще. Блондин Высокий, по ножу в каждой руке. С лезвий стекает кровь. Он бросает короткий взгляд за спину, где продолжается бой, а затем на нас. «Вот вы мне и расскажете, где искать Гошу!» Николас выхватывает нож и бросается в бой. Двигается быстро, быстрее, чем может обычный человек, но этого недостаточно. Блондин в плаще легко отбивает пару замахов, а затем ударом ноги в грудь отправляет Николаса на пол. Я выхватываю пистолет и стреляю, целясь в живот по совету Рэйчел. Блондин пытается дернуться, уклониться, но не успевает. Пуля в брюхе явно заставляет его призадуматься, но мужчина остается стоять на ногах. Но здесь уже вскакивает Николас, несколькими ударами обезоруживает явно замедлившегося противника, а затем вгоняет ему нож в глотку. Я как раз успеваю перезарядиться. «Командир!» Коридор выглядывает один из наших. «Сюда!» Мы спешим в комнату. Здесь три трупа в белых плащах. Отличительная черта? О них была информация в рапортах патрульных, но начальство запретило копать эту тему. Козырные. А парни Николаса оказались ловчее его самого. Еще несколько тел, похоже, люди корня. На стуле сидит еле живой Пьер. «Знакомое лицо, ты сегодня второй раз родился», – показав парню свое лицо, обнадежил я. Пьер удивился, однако из-за ран ответить мне не смог. Но то самое заклинание, которым когда-то давно отоварили меня, я уже изучил. И с садистским наслаждением ответил Пьеру той добротой, которую он заслуживал. Заклинание легко сложилось в голове. К счастью, лишних зрителей здесь не было, парню резко полегчало, за что он заплатил 5 лет жизни, но самостоятельно передвигаться пока мог с трудом. «Где Гоша?» «Люк в соседней комнате». Я подхватил Пьера, закинув его руку себе на плечо. Он морщился от боли, но ничего, потерпит. «Пошли, покажешь». Мы вышли в коридор и подошли к двери, на которую указал Пьер. Она оказалась заперта. «Ключи!» – промямлил парень. «Но я просто вынес замок ударом ноги. Все равно это убежище корню придется покинуть. Нет смысла пытаться его сохранить. Мы вошли в небольшую комнатку жилую. К деталям я не присматривался. Здесь!» – Пьер указал рукой. Сбросив парня на одну из кроватей, подошел к тумбочке, на которую он указал. За мной в комнату вошел Николас. «У нас мало времени». «А то я сам не знаю». Тумбочку в сторону, под ней люк. Если не присматриваться, сразу и не заметишь. Пол весь сложен из неровных досок. Но здесь заметно, что доски часто трогают. Поднял. Под досками деревянная крышка. В сторону лестница. Соскочил вниз. Отгороженная комната в подвале, старый выход перекрыт наглухо. На единственной кровати Гоша. Под кроватью валяются окровавленные бинты. Гоша сидит, смотрит на меня, шарит по кровати в поисках чего-то. Но, судя по выражению лица, он не понимает, что происходит вокруг. «Спустись, потребуется твоя помощь!» – кричу вверх. А сам подхожу и отбираю у Гоши пистолет, который он, наконец, нашел под подушкой. На пол спрыгивает Николас. «Выруби его!» – киваю на Гошу. Одаренный подходит и кладет руки на горло бандита. «Придушить его и я мог», – поморщился я. «Заклинания не знаешь». «Никакой магии!» – отрезал Николас. Перестраховщик. А Гоша отрубается и падает на кровать. «Помоги мне его достать!» 4 руки, прибегая к ритуалам призыва такой-то матери и прочих фольклорных персонажей, мы вытащили Гошу наверх. Свежие бинты на его теле пошли красными пятнами, и я, недолго думая, наложил целебное заклинание и на него, в самой мягкой форме, какой мог. «Все, ноги в руки!» – Николас сам закинул бандита на плечо. «Это мог сделать и я, но выглядел бы неправдоподобно. Поэтому я тащил Пьера. Мы вернулись в коридор, но нам навстречу вышли люди Николаса. На улице эти парни в белом и патруль. Парни в белом не дают патрулю подойти. «Другой выход есть?» – спросил я у Пьера. Тот кивнул и рукой указал направление. «Сколько белых?» «Человек 30», – отвечает одаренный. «Прелестно!» «Выходим наружу и делимся. Вы привлекаете их внимание и валите в одну сторону, а мы идем в другую. Николас?» Если мужик и был против того, что я начал командовать, то виду не показал. К тому же формально я обратился к нему за подтверждением. «Да, действуйте, только не подставляйтесь», – подтвердил он. «Это он оптимист, конечно». Запасной выход был завален каким-то хламом, но скорее для маскировки. Мы расчистили его за несколько секунд. Парни Мината пошли первыми, и тут же снаружи раздались голоса. Начало мы не разобрали, только крик «А ну стоять!». Голоса раздались и у нас за спиной. Банда белых, как бы их там на самом деле ни называли, тоже пошла в здание, устав ждать своих дружков. Я зажег в ладони огонь и бросил в кучу хлама, обильно сдабривая разгорающееся пламя своей силой. На неодобрительный взгляд Николаса пояснил: «Это займет патруль». Сам шагнул сквозь небольшую дверь, уже чувствуя ночной воздух, но тут же был вынужден уклоняться от удара сбоку. Драться, удерживая на плече Пьера, было проблематично, и я сбросил парня на землю. В ночной тьме хорошо различал четверых. Только один из них был в белом, остальные – обычная одежда. Как же мне не хватает ножа! Первый, находившийся ближе всех, едва не засветивший мне по морде мгновение назад, оказался самым неудачливым. Новый его удар попал в захват, позволив мне без затей сломать ему руку. Оттолкнув вопящего идиота в сторону, блокировал удар следующего, схватив за кулак, дернул на себя и всадил колено в живот. Белый выхватил пистолет. Не успеваю подумать, откуда у него оружие. Того, что сейчас согнутый передо мной пополам после удара в живот, поднимаю за волосы, удерживая перед собой как щит. Белый же не выстрелит в своего. «Выстрелил!» Меня обрызгало кровью, левое плечо обожгло болью. Внутри зажигается дар, готовый в любую секунду обрушить свою разрушительную силу на кого угодно. Но не сейчас. Рядом раздается выстрел. Это Николас, едва удерживая Гошу одной рукой, стреляет в белого. Зачем? Я бы все равно достал его раньше, чем тот успел перезарядиться, но неважно. Последний, оставшийся на ногах, выхватывает нож, но тут же бросает его на землю и дает дёру. Правильное решение. «Что с тобой?» – спрашивает одаренный. Я шевелю плечом, больно, но не более того. «Царапина, валим отсюда нахрен!» – закидываю руку Пьера на здоровое плечо. «Показывай!» «Что?» – не понимает тот. «Не тормози, кретин! Куда прятаться? Показывай!» «Но...» «За мной!» – принимает решение Николас. «Пересидим на одной из наших точек». «Ну, естественно, кто бы нам дал просто так уйти?» Мы едва перешли улицу, когда сзади появились новые действующие лица. «Стоять! Именем закона!» «Этих нам только не хватало!» Скидываю Пьера со своего плеча, и до того, как он валится на землю, от неожиданности пинком толкаю его вперед. «Хочешь жить? Топай сам!» Разворачиваюсь на троицу преследователей. Решили обойти дом, когда услышали шум выстрела. «Неважно, надо их занять, пока ребята Мината не подойдут. Они же сообразят пойти на шум». «Стоять на месте! Руки вверх! Держи их на виду!» Я подчинился, подняв руки, только вот на месте не стоял, смещаясь к стене. «Вяжите его! Я за остальными!» – крикнул один из них, старший, вероятно, и действительно побежал мимо меня. Зря. Выхватываю пистолет и стреляю в ногу. Единственный юстицарий из троицы спотыкается и падает. Два гарнизонных бросаются на меня. Удар первого пропускаю перед собой и тут же хватаю за плечо и толкаю лицом в стену, добавляя от себя локтем по затылку, дезориентирует на секунд 5-7. Второй выхватывает дубинку и делает замах, успевая только подставить левую руку. Многострадальную конечность обжигает болью. На втором ударе перехватываю оружие, вырываю из пальцев и отталкиваю. Делаю шаг к юстицарию, все еще корчащемуся на коленях, и бью с ноги в голову, чтобы не дать быстро оклематься и отоварить меня магией, лишь бы не убить. Зато вместо юстицария заклинание успевает сформировать гарнизонный. Успеваю только бросить ему в голову его же дубинку. Водяной плевок врезается мне в грудь, бросая на землю и выбивая из легких воздух. Человека такое и убить могло. На то, чтобы подняться на ноги, уходит секунды 4. Сразу же добиваю юстицария еще одним ударом по голове, при этом сам снова валюсь на землю, срываю с ремня парня дубинку и, развернувшись, бросаю в оклемавшегося гарнизонного, уже собравшегося бить меня магией. Его концентрацию это сбивает, давая мне пару секунд на сближение. Толкаю себя вперед, блокируя удары служителя закона, перехватываю его руки и бью лбом в нос. Парень болезненно вскрикивает, удар по голове отправляет его полежать. Второй вяло шевелится на земле, какое-то время встать сам не сможет, поэтому я бросаю все и бегу догонять Николаса. Получается это через 2 дома. Ему приходится тащить за собой едва держащегося на ногах Пьера. Все, ходу, подхватывая свой груз, тороплю я. Мы, наконец, скрываемся в ночи.